Глава 95. Стамбульский египетский базар существует уже 300 лет и является одним из крупнейших крытых рынков мира. Этот обширный комплекс, построенный в форме буквы «Г», состоит из 88 сводчатых залов, разделенных на сотни киосков, где местные торговцы оживленно предлагают покупателям умопомрачительное разнообразие специй, фруктов, трав и, конечно же, всенепременного рахат-лукума. Вход на базар представляет собой массивный каменный портал с готической аркой, расположенный на углу Цветочного пассажа и улицы Тахмис. Ежедневно его порог переступают свыше 300 тысяч покупателей, и Лэндону показалось, что в этот вечер все 300 тысяч решили прийти сюда одновременно. Он бежал, стараясь не потерять Сиенну из виду. Она была всего в 20 ярдах впереди него и целенаправленно бежала прямо к толпе у входа, явно не собираясь останавливаться. Добравшись до каменной арки, она нырнула в толпу и стала пробираться сквозь нее, стараясь как можно быстрее оказаться внутри здания. У порога она на мгновение обернулась и посмотрела назад. В ее глазах стоял страх, совсем как у охваченной паникой маленькой девочки, отчаянно искавшей спасения. «Сиенна!» — крикнул Лэнгдон. Но она нырнула в людское море и исчезла. Профессор бросился за ней, расталкивая прохожих и вытягивая шею, пока, наконец, ему не удалось ее увидеть. Она поворачивала налево в западное крыло здания. От обилия разложенных на прилавках экзотических специй кружилась голова. Карри из Индии, шафран из Ирана, цветочный чай из Китая. Их яркие цвета создавали удивительный калейдоскоп из желтых, коричневых и золотых тонов. С каждым шагом Лэндон ощущал новый аромат. То пикантных грибов, то горьких корений, то мускусных масел. И все это на фоне оглушительного гомона голосов на языках всех уголков мира. В условиях постоянной толкотни и давки это было серьезной проверкой на прочность всех органов чувств. Тысячи людей. Ощутив мучительный приступ клаустрофобии, Лэндон почти остановился, но все-таки заставил себя идти дальше вглубь рынка. Он видел, как Сиена целеустремленно двигалась вперед, ни на что не обращая внимания. Она явно решила идти до конца, чего бы ей это ни стоило. На мгновение Лэндон задумался. А зачем он вообще гонится за ней? Ради правосудия? Но, учитывая, что она сделала, трудно было себе представить, какое наказание ее ждет, если ее поймают. Чтобы предотвратить пандемию? Но что сделано, то сделано. Продолжая пробираться сквозь толпу, Лэндон вдруг понял, почему так отчаянно хотел догнать Сиену Брукс. «Я хочу получить ответы». Всего в 10 ярдах впереди Сиена пробиралась к выходу в конце западного крыла рынка. Обернувшись, она увидела Лэндона и заметно испугалась, поняв, что он совсем близко. Потом обернулась еще раз и, споткнувшись, потеряла равновесие и стала падать. Она налетела головой на плечо оказавшегося перед ней человека, и тот от неожиданности пошатнулся. Падая, Сиена взмахнула правой рукой, инстинктивно пытаясь за что-нибудь зацепиться и удержаться на ногах. Под руку ей попался только лоток с жареными каштанами, и она ухватилась за него, опрокидывая на себя и рассыпая плоды по всему полу. В три прыжка Лэндон преодолел расстояние до места ее падения, но там валялись только опрокинутый лоток и каштаны. Сиена исчезла. Торговец громко кричал. «Куда она делась?» Лэндон лихорадочно обернулся, но Сиена и след простыл. Остановив взгляд на западном выходе, находившемся всего в 15 ярдах от места, где он стоял, Лэндон понял, что ее картинное падение не было случайным. Он бросился к выходу и выскочил на огромную площадь, запруженную людьми, на ней ее тоже не оказалось. Прямо впереди, на другой стороне многополосной трассы, виднелся Галатский мост, перекинувшийся через широкие воды Золотого Рога. Справа высились ярко освещенные минареты-близнецы новой мечети, а слева — только открытая площадь, заполненная толпами людей. Рев автомобильных гудков заставил Лэндона снова посмотреть на шоссе, отделявшее площадь от вод залива. И тут он увидел Сиенну. Она была уже в сотни ярдов от него и, перебегая шоссе, на котором автомобили набирали скорость, чудом избежала смерти между двумя грузовиками. Она направлялась к морю. Транспортный узел на берегу Золотого Рога задыхался от скопления автобусов, такси, паромов и прогулочных катеров. Лэндон со всех ног помчался через площадь к шоссе. Добравшись до ограждения, он бросил взгляд на приближавшиеся фары и, решив, что успеет, действительно благополучно пересек первые две из многочисленных полос магистрали. За 15 секунд, ослепленный фарами и оглушенный сердитым ревом гудков, он все-таки сумел рывками пересечь шоссе, уклоняясь от машин и пережидая на разделительных полосах, и, наконец, оказался на заросшем травой берегу залива. Хотя он по-прежнему не терял Сиену из виду, та была уже далеко и, не задерживаясь у стоянок такси и автобусов, направлялась прямиком к причалам, где царило оживленное движение. Здесь швартовались и отплывали экскурсионные баржи, водные такси, рыболовные боты и скоростные моторные лодки. На другой стороне Золотого Рога мерцали огни городских кварталов, и Лэндон не сомневался, что если Сиене удастся туда попасть, то найти ее уже не удастся, возможно, никогда. Добравшись до пристани, он помчался по настилу вдоль береговой линии, вызывая удивленные взгляды туристов, которые ожидали посадки на целую флотилию прогулочных теплоходов, крикливо украшенных разнообразными куполами, искусственной позолотой и обилием переливающихся неоновых огней. «Лас-Вегас на Босфоре», — подумал Лэндон, пробегая мимо. Сиена была далеко впереди и уже не бежала. Она остановилась у причала для частных катеров и разговаривала с одним из владельцев. «Не пускайте ее на борт!» Когда расстояние между ними сократилось, Лэндон разглядел, что Сиена говорила с молодым парнем, стоявшим у штурвала и собиравшимся отчаливать. Парень вежливо улыбался, но отрицательно качал головой. Сиена продолжала жестикулировать, но тот, видимо, отказал ей окончательно и повернулся к приборной панели. Сиена бросила взгляд на приближавшегося Лэндона. На ее лице было написано «Отчаяние». Два подвесных мотора катера вспенили воду, и судно начало медленно отходить от причала. И вдруг Сиена взмыла в воздух и, пролетев над водой, приземлилась на корму из стеклопластика. Почувствовав толчок, водитель обернулся, и на его лице выразилось изумление. Катер уже находился в 20 ярдах от берега, и парень, сердито крича, перешел на холостой ход и с решительным видом двинулся к непрошенной гости. Дождавшись, когда он окажется рядом, Сиена легко скользнула в сторону и, схватив его за запястье, резким движением перекинула через борт. Владелец катера плюхнулся в воду и через мгновение вынырнул, осыпая ее проклятиями на турецком. Сиена невозмутимо бросила ему спасательный круг и вернулась к штурвалу. Двигатели взревели, и катер помчался вперед. Лэндон стоял на причале, с трудом переводя дыхание и наблюдая, как изящное белое судно разрезает воду и постепенно превращается в смутную тень. Он окинул взглядом горизонт, понимая, что Сиена теперь может не только добраться до противоположного берега, но и затеряться в лабиринте бесчисленных водных путей, соединявших Черное море со Средиземным. «Ищи теперь ветра в поле». Владелец катера вылез из воды на причал и побежал звонить в полицию. Глядя на удалявшиеся огни угнанного катера, Лэндон вдруг ощутил ужасное одиночество. Рев двигателей становился все тише и вдруг совсем смолк. Лэндон удивленно вгляделся в темноту. «Она что, выключила двигатели?» Фонари тоже перестали удаляться и лишь мягко покачивались на волнах Золотого Рога. По какой-то причине Сиена Брукс остановилась. «Кончился бензин?» Приложив ладони к ушам, Лэндон прислушался и уловил едва различимый рокот двигателей, работавших на холостом ходу. Если топливо не кончилось, то в чем же дело? Он ждал. 10 секунд. 15 секунд. 30 секунд. И вдруг двигатели снова заработали. Сначала нехотя, а затем все решительнее. Лэндон с изумлением наблюдал, как огни катера, описав широкую дугу, приближались к берегу. Она возвращается. Когда катер подошел к причалу, Лэндон увидел, что Сиена стоит у штурвала с отрешенным видом. Сбавив обороты, она пришвартовалась в 30 ярдах от Лэндона на том же месте, где катер стоял раньше, после чего заглушила двигатели. Стало совсем тихо. Стоя наверху, Лэндон смотрел на нее и не верил своим глазам. Сама Сиена так и не подняла головы. Вдруг она закрыла лицо руками, съежилась, и ее стала бить дрожь. Когда она, наконец, взглянула на Лэндона, глаза у нее были полны слез. «Роберт», — всхлипнула она, — «я больше не могу убегать, и мне некуда идти».